выражением лица. И тогда вздохи супругов доставляли мне такое же удовольствие, как если бы я смотрел на представление кабуки с насмешливой улыбкой. Да ведь не я один таков. Кого не спроси о любимой книжке, это всегда какая-нибудь печальная повесть. Немного погодя, я Соемон со вздохом сказал: «Раз уж случилось такое несчастье, сколько ни плачь, сколько ни вздыхай, былого не воротишь. Я решил завтра же рассчитать всех в лавке». Тут сильный порыв ветра потряс стены комнаты и заглушил голоса. Ответа жены Ясоэмона я не расслышал. Но хозяин, кивнув, положил руки на колени и поднял глаза к плетеному камышовому потолку. Густые брови, острые скулы и в особенности удлиненный разрез глаз. Чем больше я смотрел, тем больше убеждался, что это лицо я уже где-то видел. «О, господин Зесусу Киристо Сама! Не спошли в наши сердца свою силу!» Ясоэмон с закрытыми глазами начал шептать слова молитвы. Старуха, видимо, тоже, как и ее муж, молила о покровительстве небесного царя. Я же все время, не мигая, всматривался в лицо Ясоэмона. И вот, когда пронесся новый порыв ветра, в моей душе сверкнуло воспоминание о том, что случилось 20 лет назад. И в этом воспоминании я отчетливо увидел облик Ясоэмона. 20 лет назад. Впрочем, стоит ли рассказывать? Короче говоря, дело было так. Когда я ехал в Макао, один японец-корабельщик спас мне жизнь. Мы тогда друг другу имени своего не назвали и с тех пор не встречались. Но Ясоэмон, на которого я теперь смотрел, это, несомненно, и был тогдашний корабельщик. Пораженный странной встречей, я не сводил глаз с лица старика. И теперь мне уже казалось, что его сильные плечи, его пальцы с толстыми суставами дышат пеной прибоя у коралловых рифов и запахом сандаловых лесов. Окончив свою долгую молитву, Ясоэмон спокойно обратился к жене с такими словами: «Впредь положимся во всем на волю небесного владыки. Ну, раз котелок уже вскипел, не нальешь ли мне чаю?» Но старуха, сдерживая вновь подступившие к горлу рыдания, слабым голосом ответила: «Сейчас. А все же жалко, что... Вот это-то и значит роптать. То, что Ходзёя Мару затонул, и все деньги, вложенные в дело, погибли, все это... Нет, я не о том. Если б хоть сын наш, Ясабуро, был с нами». Слушая этот разговор, я еще раз усмехнулся. Но на этот раз не горе Ходзёя доставляло мне удовольствие. Пришло время отплатить за былое добро. Вот чему я радовался. Ведь и мне, Амакава Дзинаю, радость от того, что можно как следует отплатить за добро. Да нет, кроме меня, вряд ли кому еще эта радость знакома по-настоящему. Насмешливо. Мне жаль всех добродетельных людей. Не знают они, как радостно вместо злодейства совершить доброе дело. Ну, что его нет, это еще счастье. Ясоэмон с горечью перевел взгляд на фонарь. Если бы только остались целы те деньги, что он промотал, мы, пожалуй, выпутались бы из беды. Право, стоит мне подумать об этом, о том, что я выгнал его из дома, как... Тут Ясоэмон испуганно посмотрел на меня. Неудивительно, что он испугался. В эту минуту я, не произнеся ни звука, отодвинул крайнюю фусума. Вдобавок я был одет монахом, и вместо плетеной шляпы, которую я сбросил еще раньше, голову мою покрывал иноземный капюшон. «Кто здесь хозяин?» Ясоэмон хоть и старик, а разом вскочил. «Бояться нечего. Меня зовут Амакава Дзинай. Ничего, будьте спокойны. Амакава Дзинай — вор, но в эту ночь он пришел к вам с иными намерениями. Я скинул капюшон и сел против Ясоэмона. О том, что